Слыхано ли? Этакая наглость. Видно, узнал. Ишь, как ему это в голову засело, даже сам с собой разговаривает. Любопытно, что они мне скажут про эту женитьбу? Да уж найдем, что сказать. Может быть, станут отпираться? И не подумаем. Или оправдываться? Это вещь возможная. Или вздумают прийти всякие небылицы? Может быть. Что? Мне показалось. Конечно, сеньор Аргант, вам показалось, здесь никого нет. Только вся эта болтовня будет ни к чему. Там увидим. Да меня не проведешь! Напрасно хвастаетесь. Любезного сынка я упрячу под замок. Этого мы не допустим. А до меня завтра Сильвестра не пожалею палок. Но, само собой, меня не забыл. Ой. А, ты здесь, домашний наставник, мудрый воспитатель молодых людей? Сударь, как я рад, что вы изволили вернуться. Здравствуй, Скопен. Хорошо, ты выполнил мои приказания. Нечего сказать. Умно себя вел мой сынок, пока я был в отъезде. Здоровье ваше, сударь, кажется, хорошо? Да, ничего себе. Что ж ты молчишь, мошенник, ни слова не скажешь? Как изволили съездить? Слава богу, отстань от меня. Дай мне его поругать хорошенько. Что, желаете браниться? Да, желаю браниться. Ты разве не слыхал, что они без меня здесь натворили? Нет, кое-что слышал. Ну так, пустяки. Хорошенькие пустяки. Это наглость. Слушай, отчасти вы правы, сударь. Это дерзость. Ну, ваша правда. Жениться без отцовского согласия. Вообще, что и говорить, нехорошо, сударь. Только, по-моему, надо бы с этим делом, знаете, покончить без шума. А по-твоему так, а по-моему иначе. Я такой шум подниму, что небу станет жарко. Ты еще скажешь, может быть, что мне и сердиться не за что. Ну, что вы, сударь. Да я, как только узнал, сам рассердился. Я же принял вашу сторону. Сгоряча даже побронил вашего сына. Да что там, сударь, вот теперь-то вот я вот образумился и вижу, что, ежели говорить так по существу, он вовсе не так уж виноват. Что ты мне сказки рассказываешь? Женился с бухты-барахты, бог знает, на ком и не так виноват. А как же быть, сударь? Значит, судьба его заставила. Нечего сказать, хорошенький резон. Да после этого, значит, делай, что хочешь, мошенничай, воруй, а в оправдании говори. Судьба была заставить. Ну, ах ты, Господи, ну уж очень мудрено вы толкуете мои слова, сударь. Я ведь одно хочу сказать. Что ты хочешь сказать? Что... Слушай, ты плохо оформляешь свои мысли. Погодите, сударь, она еще не родилась. Вот. Что он не по своей воле в это дело впутался. А зачем было путаться? Ну, сударь. Ну уж не хотите ли вы, сударь, чтобы он вел себя по-стариковски? Ну, молодежь, она есть молодежь. Да. Где ей набраться осторожности, рассудительности? Да, сударь, что? Вот вам пример. Наш Леандр. Сколько я его не учил, сколько не выговаривал, он взял да и выкинул фокус почище вашего сына. Что ты говоришь? Ну. Что? Не могу. Скажи. Ну, потом как-нибудь. Не могу. Слушайте, сударь, ну разве сами вы не были молоды, не проказили в свое время, как все прочие? Сударь, можно вас на минуточку? Да. Говорят, сударь, что вы в свое время были весьма любезный кавалер. Волочились за первыми тогдашними красавицами и никогда промаху не давали. Что правда, то правда. Спорить не буду. Только волочиться я волочился, а до крайности не доходил. Ой, сударь, ну что же ему было делать? Он видит молодую девушку, так к нему благосклонно. Это у него от вас, сударь. Все женщины его любят. Да? Так вот, она ему нравится, он ее навещает, ухаживает за ней, нежно вздыхает, ведет себя как влюбленный. Ну, она ему уступает, он пользуется случаем, родные застают их вместе и силой заставляют жениться. Да чего же ловок, пройдоха? Ну, разве вам хотелось, чтобы его убили? Да. Все-таки лучше жениться, чем помереть. Да. Мне никто не говорил, что так вышло. Да вы спросите вот у Сильвестра, вам то же самое скажет. Так его заставили жениться? Да, сударь. Ну разве я стану вам лгать? Так ему надо было сейчас же идти к нотариусу и заявить, что его женили насильно. Да, ну, а он как раз этого и не захотел. И мне бы было легче расторгнуть этот брак. Что? Расторгнуть брак? Ну да. Вы его не расторгнете, сударь. Не расторгну? Нет. Как так? Ведь на моей стороне все отцовские права, да еще тот резон, что моего сына насильно женили. Да, но сын ваш на это не согласится. Не согласится? Нет. Мой сын? Да, ваш сын, сударь. Ну, как по-вашему, легко ему будет сознаваться, что он испугался, что его силой заставили жениться? Да он ни за что не сознается. Это значило бы показать себя в черном свете, показать себя недостойным такого отца, как вы. А мне на это наплевать. Сударь, но ведь спасая вашу честь и свою собственную, он должен всем говорить, что женился по доброй воле. А, по-моему, ради спасения моей чести и своей он должен говорить как раз наоборот. Правильно, но ведь он этого ни за что не скажет. Скажет, я его заставлю. Не скажет, уверяю вас, сударь. Скажет, а то лишу его наследства. Ой, да, да, правильно, вот, вот это правильное решение, сударь. Ой, сударь, вы лишите? Да, я. Ну ладно, сударь. То есть, что значит ладно? Да вы его не лишите наследства. Не лишу наследства? Нет. Нет? Нет. Вот это мило. Своего сына я не лишу наследства. Ну, говорят, вы мне лишите, сударь. Да кто ж мне помешает? Да вы же сами. Я сам? Да, у вас не хватит духу. Хватит. Хватит? А тогда да. Другое. Где? Да, ну вы шутите, извольте. Нисколько да? не шучу. А родительская любовь скажется? Нисколько не скажется. Ну да, сударь, скажется. А я тебе говорю, будет по-моему. Да ну пустяки, сударь. Не пустяки. Да ну господи, да знаю я вас, сударь. Ведь сердце у вас доброе. Да вовсе не доброе. Ты знаешь, как я могу рассверепеть? Ой. Я зверь. Ой. А вот видишь, испугался. Да. Ну, перестань болтать. Да? Ступай, висельник. Найди моего негодяя сына. А я... Ой. Ой. Нет, я пойду к господину Жеронту и сообщу ему, какое у меня несчастье. Сударь, ежели вам что-нибудь потребуется, так только прикажите. Спасибо, спасибо, дорогой. Ну, почему? Почему у меня один сын и такой? Ну, если бы была жива моя дочь, я бы ее сделал наследницей.